Глава 10. 8 июня 1942 года. На рассвете я дошел до полуострова на рыбацком ялике на веслах и тихонько пошел вдоль берега к мосткам. Всего-то четвертый час, а светает уже. Дымка над озером, камыши застыли, как изваяния. Рыба плещется. И крупная. Здорово. Воздух чистейший. Только сейчас это заметил. Запах тонкий такой, пронзительный. Засесть бы сейчас в этой протоке, да на этом ялике с удочкой, и обо всем забыть. Даже рыба не нужна. Весной столько ее засолили, что раздавать можно. Хочется просто поплавок увидеть, ожидание поклевки почувствовать, отрешиться от всего того, что я делаю. От крови, грязи, убитых мной людей. Забыть то, что принес мне позавчера Ода, разведчик-погранца. Забыть глаза мальчишек, за каких-то полгода ставших бойцами, смотрящих на меня и ждущих готового решения. Слезы дочки, знающей, что мое решение принесет смерть еще кого-то в отряде, а то и ни одного. Вон это решение, на соседней базе. Радуется каждой секунде жизни, травинки под ногами, сосновые ветки у землянки, куску хлеба за завтраком и не знает, что через пару часов приду я. Великий и ужасный капитан НКВД второй, с руками по плечи в крови и дерьме. Безумный командир безбашенных отморозков, которыми местные жители пугают детей, и у большинства из них жизнь вообще закончится, как не было, уже через 2 дня. Одет я по-боевому, привыкаю к новому расположению оружия и новому маск-халату. 5 пистолетов теперь таскаю. Вместо наплечной кобуры с браунингом Авиэль сделал мне на комбинезон нагрудную кобуру с Вальтером ПП, как оружие последнего шанса. 2 ВИС-35 и 2 Нагана с глушителями. Эти меняются в зависимости от выполняемой задачи. Ну и разгрузку, ножи, лопатку, флягу. Неудобно жуть. Пока сижу на базе, Авиэль переделает. А на боевые надо уже обмятым выходить. Вот и хожу целый день, как манекен. Неделю со всем этим хозяйством. И стрелял, и ножи кидал, и бегал, и прыгал, и ползал, и даже плавал. Сейчас вот на веслах прошелся. Где-то здесь старшина напихал секреты из новых бойцов. О своем появлении я никого не предупреждал. Это чистовая проверка боевой готовности и серьезности подготовки самостоятельной работы Сержа, помимо всего остального, что свалилось на нас за последние несколько дней. Честно говоря, я ожидал всего, чего угодно, но не такого пофигизма. Первый пост из 2 человек просто спал. Время 3:30, а ребятки спят, как младенцы. Я так понимаю, до смены еще 1.5 часа, так что отоварил обоих, связал и, не вставляя кляпы, оставил как есть. Второй пост спал наполовину, то есть один спал, а второй спал в половину второго глаза. Та же картина. В общем, за 1.5 часа я посетил все 4 поста и, связав, оставил бойцов под кустами рядом с ямками, которые должны означать окопы. Мне жалко этих людей, но не сделать этого нельзя. Сейчас просто необходимо напомнить им, что они на войне, иначе у меня ничего не получится. Я не смогу их встряхнуть до разговора. К моему сожалению, мне сейчас придется быть максимально жестоким, и опять это необходимо делать лично. Старшину с 4 бойцами я прихватил совсем недалеко от лагеря. Странно, но такой халатности я от него не ожидал. Старшина пришел в себя последним. Бил я его всерьез, иначе его было только убивать». И так-то еле завалил. Пока старшина и его воинство приходили в себя, я сходил за Сержем и Белкой. Батя уже 3 дня на нашей базе, а команда доктора, отработав здесь 4 суток, вернулась обратно. Сержа я поднял пинками и прямо в нижнем белье пригнал к старшине. Белке просто сказал, куда подойти. «Командир, как ты здесь?» Удивление старшины было неподдельным. Меня, сидевшего по-турецки в сторонке, он увидел последним. Только у старшины не было кляпа. Впрочем, если бы кляп и был, то запах перегара пробивался бы и через него. Серж был не в лучшем состоянии, его еще пошатывало, видимо, ветром. Сквозняки-с. Вчера у старшины был день рождения. У нас на базе была суматоха, и у меня просто не хватило времени его поздравить, но он поздравил себя сам. Ничего страшного, сейчас подарки будет получать. Как я здесь? На ялике, на веслах, потом пешком. Запамятовал? Это вокруг сюда ходить не переходить, а на лодке рядышком. Хорошие у тебя бойцы. Главное, надежные. Хорошенькая у вас служба, товарищ старшина. Из 4 дозоров только один не спал. И то только потому, что бойцы перекурить решили. Хорошо служба поставлена. Не жизнь, а малина. Санаторий для военнослужащих. Ты где малину увидел? Ты знаешь, что мы вынесли? Ты это сам пройди. Голос говорившего был истерически визгливым. О как! Кляп выплюнул. Молодец. И что теперь? Мне пойти упырям сдаться, чтобы как ты в лагере посидеть? Так меня, как тебя, живым брать не будут. Меня за то, что я за год натворил, на медленном огне поджарит. Тебе что, талоны на усиленное питание выписать? Так тебе уже усиленное питание без талонов выдают. Пока не вижу, за какие подвиги. И хватит базара. Еще раз пасть откроешь без разрешения, пристрелю, как собаку. Такой визг надо сразу пресекать, иначе я весь день с ними буду пререкаться. Говоривший заткнулся посредине фразы, поняв, что я не шучу. Ствол пистолета смотрел прямо на него. «Что скажешь в свое оправдание, старшина?» «Гляжу, юбилей удался. 30 лет — великий праздник, можно и расслабиться». «Как же так, старшина? Группа стрижа еще не вернулась, а ты гульбанище устроил. Ты кого в дозор на дорогу поставил? Наивных крестьянских детей, которые перекурить вдвоем решили? На посту на дороге, где полицаи по утрам лазают. Ты на границе полжизни. За сколько метров запах табака почувствуешь?» «Значит так, собираешь свое воинство, оно на постах отдыхает. И через 1.5 часа ко мне на инструктаж. На посты никого не ставишь. На въезде ребята погранца. Хотел дать вам больше времени, но видно, что люди уже отдохнули. Появилось нужное дело. Вам как раз по плечу». «Погранец вернулся?» — в один голос спросили серж и старшина. «Вернулся. 2 дня назад. Мотоцикл я зачем у тебя забирал?» «Врачей отправляли. У погранца 2 раненых. У нас Арье. Стриж вчера пришел через нашу базу. 3 потерял». Старшина дернулся спросить, кто раненый, но под моим взглядом только рот разинул. «Правильно. Раньше надо было спрашивать. Серж, одевайся и собирай людей по моему списку». Напарник кивнул молча. «Знает. Свой нагоняй у него впереди. Белка, техника готова? Танк на ходу?» «Про технику я и так знаю», — батя уже доложился. «Готово, командир. Танк на ходу. Экипаж набран, тренировки проводим». Белка был, как всегда, лаконичен. У него всегда все в порядке, и техника, и люди, которых он обучает. Старшина так и сидел напротив меня, внимательно меня разглядывая, а серж переминался, переступая босыми ногами по мху. «Пойдем чеку нальешь. Что сидим, товарищи командиры? Особого приглашения ждем? Работайте! Праздник закончился!» Закончил я неприятный для всех разнос. Все эти 2 часа, пока бойцы просыпались, завтракали и приводили себя в порядок, я не торопясь разговаривал с Белкой и сержем об интересующих меня людях и по результатам отобрал 11 человек. Пограничника, 3 радистов, 2 летчиков, 2 штурманов и тех 3, кого отобрал для своих грязных дел и которых после завтрака забрал один из бойцов-погранца, неожиданно появившийся прямо посреди лагеря. Я только заметил, не скрывая усмешки. «О, да! Ты хоть бы песенку какую пел! А то тебя за лешего приняли!» Так неожиданно он появился и так необычно выглядел в специально сшитой овелем накидке, на которую все бойцы-погранца и рыси привязывали иногда целые копны сена, травы и мелких веточек. «Как скажешь, командир. Лучше выдай мне барабан. С барабаном они меня быстрее заметят». Ода был в своем репертуаре. А барабан — это у них учебная хохма. Рысь, когда учил их передвижению по лесу и маскировке, еще и о пионерском горне по моему совету рассказывал. «С барабаном они тебя пристрелят нафиг. Леший с барабаном — это перебор. Отведешь курсантов к 3-му, он в курсе». И, обращаясь к отобранным бойцам, провел короткий инструктаж. «Меня зовут 2-й. Обращаться только так и на «ты». Боевые имена вам дадим позже. С сегодняшнего дня вы все курсанты нашего отряда. Про то, что вы были бойцами и пленными, забудьте. С сегодняшнего дня вы курсанты. Ода приведет вас к командиру по имени 3-й. Он даст вам максимальную информацию по поведению в отряде. Сначала вы все ляжете в госпиталь. Главный врач — австрийский еврей Генрих Карлович. Слушать его во всем. Вас будут специально кормить, и вы будете делать упражнения, чтобы восстановить мышцы. Вы у нас не первые после голодания, были и в худшем состоянии. Главное — слушать врачей и выполнять все, что они скажут. Как только попадете в госпиталь, русский язык забудьте. Говорить будете и между собой тоже только по-немецки. Это нужно будет вам для дальнейшей вашей работы. В отряде, особенно в моей специальной группе, все учат немецкий язык. Летчики, радисты и штурманы, чтобы вы понимали серьезность задания. А это первое ваше боевое задание. Мы будем захватывать немецкие самолеты. Вы должны будете понимать, что вам говорят немцы. Пограничник, ты старший этой группы из четверых человек. У вас тоже задания будут очень непростые. До такой степени непростые, что в атаку со штыком на танке ходить легче. Но вам проще. Ходить на боевые операции вы будете со мной и моей группой. Вы все в госпитале не меньше, чем до начала августа. Учить язык и откармливаться. Позже тренироваться. Делать все, что необходимо на базе, и учиться. Это делают все курсанты, вы не исключение. На сегодня пока все. Свободны. Не скажу, что мне сильно нужно их знание немецкого языка, но занять всех вновь прибывших надо по полной программе. Это просто, чтобы на всяческую дурь у них не оставалось ни времени, ни сил. Методика обкатана зимой на инструкторах и малолетках. Еще через час я сидел на опушке перед бывшими красноармейцами, бывшими пленными и несостоявшимися бойцами моего отряда и молча разглядывал их. Ведуха, конечно, сильно не очень. Им бы еще полгода в санатории проваляться, но мне придется использовать их сейчас. И это зависит только от той информации, которую принес позавчера разведчик Ода. Всю последнюю неделю он просидел около концлагеря в Резихне и ушел оттуда, только когда у него закончились продукты. Принес Ода такую информацию, что хоть сейчас вешайся. Но бойцы погранца и стрижа смотрели на меня с такой надеждой, как будто я прямо у них на глазах достану из рукава маск-халата супероружие, и все палачи концлагеря просто подохнут на месте. Супероружие не супероружие, но маленький козырь у меня есть, и я даже уже прикинул, как мы его используем. Я смотрел на людей и думал. 48 человек. Танк и взвод. Еще моих десяток. Я, Серж, Рысь, Гном и Йона. 15. Маловато формы, хотя если танкисты в своем останутся, да и есть у меня шлемофоны с комбинезонами, ППД, Дегтяри, СВТ-38 и пара снайперских Мосинок. Нет, надо давать еще немецкие автоматы и ручники, а Мосинки не давать, толку с них. Хватит меня и Рыси. Впрочем, пусть выбирают сами. Может, и СВТ не захотят. Рацию с танка снять, она там на ухо никому не вперлась, а мне пригодится. Белку озадачу. Танкистам надо хотя бы немецкие ранцы собрать с продуктами. Всем пистолеты и автоматы. Грузовики. 2. И еще минимум 2. 2 здесь есть и Хорьх. Надо еще 2. Нет, лучше 3. Больше оружия войдет. Где их взять? А, мать его. Возьму завтра на дороге в наглую. Выгоню Хорьх, раскорячусь и отберу. Не успеют спохватиться. Выгребу с этих баз все стволы. Ман нашим оружием забью. Блиц немецким. Во второй блиц разнобой загрузим, боеприпасы и ручные пулеметы. А, да, еще машины погранца. Их набью оружием и боеприпасами с той базы. Нам столько Мосинок нафиг не надо. А здесь для дела пригодятся. На малый блиц саперов с группой прикрытия и мины, на большой остальной Араву. В Хорьх Оду с Тамиром. И пусть мины ставят по дорогам, где воткнут. Нам по этим дорогам все равно не ездить. Пусть еще снарядов 20 для танка прихватит. Будет у ребят запас. После карателей перегрузит, и каждый своим маршрутом. Видя, что я молчу, бойцы начали тихонько переговариваться. Ой, как не хочется мне этого делать, но придется. Начал, как водится, негромко и медленно. Одна из моих групп при возвращении на базу обнаружила место расстрела мирных жителей и пленных. Наблюдали 2 дня. За это время было расстреляно около 400 человек. При этих моих словах воцарилась мертвая тишина. Слышно было, как где-то рядом зачирикал какой-то лесной птах. Вот ветерок пробежался по веткам молоденькой березки рядом со мной, качнул невысокую крону, и как озорной мальчишка понесся дальше. И я переменил свое решение. Это непродуманно, но иначе я поступить не мог. Сначала я хотел отправить их одних, и только на простой налет на базу карателей в поддержку танка, но сейчас передумал, и переубедил меня этот легкий ветерок. Право на жизнь имеют не только мои люди, Виталик, Вера и их неродившийся ребенок. Мы зацепим еще и лагерь, но теперь мне надо быстро менять свой план. Впрочем, немного времени на подумать у меня еще есть, тем более, что я это уже продумывал. Вчера пришел один из наблюдателей. В лагерь со станции привели большую колонну пленных. Около 3000 человек, больше половины раненых. Скорее всего, все из-под Харькова, хотя, может быть, и из-под Ленинграда. Прошлой осенью раненых оставляли на станции, и они умирали в отстойнике от голода и холода. Теперь, вероятнее всего, раненых будут расстреливать. От лагеря до карьера в лесу, где происходят расстрелы, 8 километров. Рядом с лагерем базируются около батальона карателей. Может быть, меньше. Задача – выбить охрану лагеря и уничтожить как можно больше карателей. Ночью подгоняем танк к базе карателей и бьем, сколько убьем. Снарядов не жалеть. Главное – побить у карателей технику. У них есть 3 пулеметных броневика, пара чешских полугусеничных бронетранспортеров с пулеметами и десяток разнообразных машин. По показаниям пленных полицаев, ничего противотанкового у карателей нет. Базируются они в местной школе и 4 рядом стоящих домах. Можно подойти напрямую на водку и бить в упор. Получив по морде, преследовать они не будут. А к тому времени, когда соберутся, одна из моих групп минирования поставит на дороге, идущей к лагерю, мины. Так что про ту дорогу можно забыть, но и в спину никто не ударит. После уничтожения базы карателей танк разворачивается и идет к городу. Там всего 6 километров. Ближе 800 метров к городу не подходить, дорога будет заминирована. Танкисты, где и как встать, решаете сами. Там будет 2 ваши пятерки и 3 моих саперов. У города стоит пост. На том посту 2 пулемета и бронетранспортер. Пост надо расстрелять и держать выезд сколько сможете. Вернее, не более 1,5 часов, но это самый максимум. Считайте по времени от удара по карателям. Это основная дорога в лагерь из города. Попробуйте расстрелять пост, отойти назад еще метров на 800, посадить выезжающих немцев на мины и ударить из засады. Там первым полицейский батальон выскочит. Из этого полицейского полка была немецкая охрана вашего лагеря, судя по форме и документам. Вот и поквитаетесь по полной программе. Бойцы слушали меня молча, но с какой-то радостью, что ли. Я предлагал им дело, ради которого стоило умереть, а не тупо сдохнуть в лагере. Уничтожение тех, кто почти год безнаказанно издевался над ними, было для всех подарком. Старшина, вышек 6 штук. На каждый из них пулемет, прожектор и 2 часовых. Пулеметы направлены на лагерь, а не на внешнюю сторону. По периметру окопы, но ночью в них никого нет. Вдоль забора проложена тропа, затем окопы, и в 50 метрах от забора минированная полоса шириной 20 метров. По каждой вышке работает боевая пятерка. 2 с ручником и снайпер, 2 автоматчиков в прикрытии. Места расположения боевых пятерок для обстрела вышек разведчики погранца разведали и подготовили. Патронов, гранат и продуктов брать с собой сколько унесете. Как только пятерка выбивает свою вышку, без команды идет к машине. Это все сами. Свою задачу пятерки выполнили. Решение об отходе каждая пятерка принимает самостоятельно. Места сбора после операции нет. Эта база после нашего выступления будет засвечена. Как только мы захватим машины на дороге, появление здесь егерей – дело нескольких часов. В это время мои группы сначала режут связь, минируют подъездные дороги, помогают с главными воротами и бьют казарму охраны лагеря. После сигнала вы выбиваете вышки и главные ворота. Сигнал – начало работы танка. Будет это за час до рассвета. Основная группа. Главные ворота и пост рядом с ними. Ждете, когда мы уничтожим охрану на вышках, затем закидываете гранатами. Гранат не жалеть. Захватываете пулемет, там наверняка с танковой МГ, и раздаете оружие и боеприпасы освобожденным пленным. Минимум 5 машин мы полностью загрузим оружием и боеприпасами из нашей старой базы и подгоним прямо к воротам лагеря. Наша тройка открывает ворота бараков, вы в лагерь не лезете. 2 ближние к воротам вышки я беру на себя. План простенький и рассчитан в первую очередь на неожиданность нападения. Охрана лагеря вообще не рассчитана на отражение внешних атак. Перекинуть пулемет на вышки с внутреннего крепления на внешний достаточно сложно. Пулемет весил 14 килограммов. Переставлять надо вдвоем, а это время, которого охранникам никто давать не собирается. Старшина, организуешь две двойки, они должны находиться рядом со мной и рысью. Эти двойки собирают с вышек оружие и стаскивают к воротам. Свободные две пятерки пойдут в прикрытие танка, но сразу к городу с моей группой минирования. Эти две пятерки могут уйти на танки десантом. Остальные через час на грузовике, на котором приедут, или на грузовиках, в которых было оружие. Маршруты отхода на машинах мы вам проработаем, карты дадим. На подготовку полтора дня. Оружие, боеприпасы, продукты и снаряжение получите сегодня к вечеру. К завтрашнему вечеру вы должны быть готовы к боевой операции. Чем дольше будем готовиться, тем больше упырей перебьют людей. Это понимали все. Не понимали они пока только одного. Того, что даже на машинах уйти от лагеря – эта задача почти невыполнимая. Старшина, на тебе подготовка этой группы. Через час придет Авиэль со своими, поможет подогнать форму и маск-халаты. Часть боевых пятерок вооружаешь только нашим оружием, часть только немецким. У всех групп есть право выбора оружия. Две двойки, что работают со мной, вооружаешь немецкими автоматами. Всем выдать пистолет или наган и гранат, сколько унесут. Вещмешки, подсумки, продукты, медицинские пакеты входят в обязательный комплект. Экипируй по полной программе, кроме разгрузок. Их все равно нет. Старшина людей экипирует, но вот он, как и все мои, понимает, что уйти от лагеря смогут только самые везучие. Белка, ты готовишь экипаж. Экипаж танка пойдет на позицию с разведчиками погранца, они уходят самостоятельно. Распредели водителей по грузовикам, раздай карты с маршрутами отхода. Дополнительные машины погранец захватит завтра на дороге. Все свободны. Работайте. Старшина и Серж, останьтесь. Все это будет завтра, а сегодня ночью мы вывезем всех оставшихся мастеров и отобранных мною пленных на склад боепитания. Наша база законсервирована полностью. Землянки закопаны и замаскированы. Все подходы заминированы по хитрой схеме восьмого. Две группы погранца уже пригнали на нашу базу необходимые нам машины, по пути заминировав несколько дорог в 30 километрах от наших баз, и сейчас обитатели нашей базы их загружают. Те, кто уедет на машинах, останутся на базе боепитания ждать тех, кто пойдет на операцию. Одна из трех захваченных на дороге машин – санитарный фургон с немецким врачом и запасом медикаментов. Очень интересную информацию рассказал мне этот врач. Очень. Мне надо ее обмозговать. Информация по госпиталю в Риге неожиданна и бесценна. Я ожидал, что эту инфу принесет мне Зерах. А тут такой нежданчик. В другое время при других обстоятельствах я оставил бы этого врача живым. Но, к сожалению, не сейчас. Убивать военных медиков в любом времени грех. Но я не могу его выпустить. Мало того, что он нас всех видел, так он еще и по-русски говорит. Говорит плохо, но все, что не надо, он понял. Притащил его погранец на мою голову. Не мог на месте допросить и зарезать. В любом случае, я мысленно сказал немецкому врачу спасибо и за санитарный фургон, и за новые документы, и за три комплекта формы, и за медикаменты. Веру, Эстер, женщин, врачей и ребенка, Марка с мастерами и часть необходимых грузов мы перевезли вчера ночью, забрав с той базы рыси гнома. Раненые Арье и Роза остались на базе с одним из бойцов погранца и Сарой с феей. Арье ранили пулей в бок, нарвался на случайную пулю. По касательной, но недели на три выбыл. Роза также шальной пулей, но в правое плечо. Самое поганое в этом ранении то, что пуля была на излете и осталась в девочке. Прилетела погранцу ответка вдогонку, когда он уходил с одного из хуторов. И хотя Розу притащили на руках, состояние ее очень тяжелое. Поэтому, как только прибежал гонец от погранца, я на мотоциклах отправил туда Генриха Карловича и Клауса. У стрижа погибли трое. Двое сразу после взрыва на железной дороге, а третий, тяжело раненый в ноги, остался прикрывать уходящую группу и погиб, подорвавшись на фугасе и гранатах. Ребята, уже отойдя достаточно далеко, слышали взрыв. Задача, поставленную мной стрижу, выполнить ребятам удалось не полностью. И так-то еле ушли. Хорошо удалось оторваться от погони. Очень помогла кайенская смесь Виталика. Под Каунасом базу поставить не удастся. Место, которое он должен был осмотреть, занято подразделением охранной дивизии, а группа Стрижа наполовину выбита. Так что его группу надо будет усилить новыми людьми и использовать в местных операциях. Сегодня уедут остальные, а мне со сборной командой бойцов трех разных групп опять придется делать невозможное. Впрочем, я уже придумал, как это сделать. Надо теперь доработать то, что взбрело в мою шальную голову. Всем понравится, особенно отдыхающим охранникам лагеря в двух расположенных недалеко друг от друга казармах. «Хорошо, что ты вчера мужикам водки налил, старшина. Для многих из них это последняя водка в жизни. Сделал, конечно, через задницу, но обратно не воротишь. Прошло нормально и ладно, а за разнос прости, не сдержался. Вывели меня из себя известия последних двух дней, а ты добавил своим празднеством. Объясню в двух словах то, что сказал Клаус, чтобы ты понимал, почему я делаю именно так. Почти никто из тех, кого мы забрали из лагеря под Себежем, нормальным человеком уже никогда не будет. У большинства из них изменения в организме, связанные с длительным голоданием, больше, чем у половины дистрофии. Их год откармливать надо, и то неизвестно, выживут ли. Непонятно, как все, кто был в том лагере вообще, дожили до освобождения. 90% людей, которые находятся сейчас на этой базе, умрут в самые ближайшие недели. Без каких-либо сомнений. Из тех, кого к нам в лагерь отправили, четверо такие же. Они в списке Клауса в первом десятке, то есть хуже не бывает. Именно поэтому они сегодня поедут на машине. Пешком они просто не дойдут, но они нужны, очень нужны, поверь мне пока на слово. Может, Генрих Карлович сможет их вытащить с того света. Ты на операцию не пойдешь. Собираешь, готовишь, отправляешь, а потом, заминировав дорогу на старую базу, уезжаешь на медицинском фургоне. Здесь ничего не минируем, бессмысленно. Появление на этой базе егерей после нашего ухода отсюда – дело нескольких часов. На базе берешь всех в ежовые рукавицы и держишь до моего прихода. Чтобы никто из леса носа не казал, а новичков держишь в госпитале и дальше туалета никуда не отпускаешь. Лично за это отвечаешь. Нянчишься с новыми бойцами, как с новорожденными. Группа пограничника, они покрепче. Мне нужна будет в августе, самое позднее в сентябре. Группа летчиков и радистов значительно позже. Белка с батей тоже никуда не пойдут. Вы все мне нужны через две недели живые и здоровые. И еще, не хотел сразу при всех говорить. Роза ранена. Тяжело. К Розе старшина относится как к собственному ребенку. Я случайно узнал, что она похожа на его племянницу, которая живет на Украине. Боюсь, что уже жила, потому что по отцу она еврейка. А как немцы относятся к евреям, старшина знает не понаслышке. Ты не волнуйся, старшина. Я за тебя перебью, до кого дотянусь. Что такое ампуломет, помнишь? При этих моих словах старшина мрачно усмехнулся. А у нас их три штуки. Ампуломет — это такая штука интересная. Труба 1,20 м длиной и 125 мм в диаметре. Станок на четыре ноги, рукоятки, как у пулемета «Максим». Стреляет стеклянными шарами, заряженными горючей жидкостью на 300 максимум метров. Штука достаточно опасная. Шары хрупкие, но это в наступлении. А в обороне ничего. Если ампуломет не таскать и поставить так, чтобы пули шальные не залетали, хуже него только огнемет. Тот же старшина прошлой осенью хвалил восторженно. Старшина хвалил, а я вспомнил, и вчера ночью все это хозяйство привез с той базы. Еще позавчера, когда содой план лагеря зарисовывали, про них вспомнил и прикинул, где я их поставлю. Но тогда я планировал простой налет силами своей группы и обстрел казарм из этих ампулометов, а не полноценное нападение, как сейчас. Местечко там есть очень близко от казармы канцелярии, небольшой такой взгорочек, как раз тот взгорочек, с которого Ода за лагерем наблюдал. От казарм до этого прыща на ровном месте 120 метров по прямой, но, может, чуточку больше. Мы прикинули самое то, и расчетом уходить удобно, и все мы после сигнала там недалеко соберемся. Сначала мы выбьем пулеметчиков на вышках. Затем расчеты ампулометов зальют огнем казармы и плац. Там прицельно стрелять не надо. Можно вваливать по площадям. Разброс можно не учитывать. Как только первые шары подсветят территорию, мы с рысью с ближайших к воротам вышек примемся расстреливать охрану, а двойки будут прикрывать нас снизу. В расчеты ампулометов вызвались почти все, но старшина выбрал только тех, кто ходить почти не может. Все они хорошо понимают, что идут на смерть, и понимают, что оттуда не уйдут, чисто физически не смогут. Но вечером передо мной сидело 48 готовых на все воинов. Под маск-халатами у 42 из них была форма НКВД. Шестеро танкистов щеголяли в своих черных комбинезонах и шлемофонах. В таком же шлемофоне был и Руль. Он поведет танк. Руль вызвался сам. Он тоже понимает, на что идет. Руль по танку самый подготовленный. Белка его сам учил. К тому же мы с ним и с Одой проработали маршруты отхода. Выбирать, конечно, Рулю с танкистами, но дороги, по которым будет уходить танк, Ода минировать не станет. Никто из бывших пленных за рычагами танка долго не просидит. Они все ослаблены, да нельзя, а белку я не отдам. Кто мне немецкий недоброневик заведет, если что? Не заведется. На чем я Веру повезу? На мотоцикле? А группа прикрытия рядом побежит? Убить-то просто. А ты роди хотя бы одного. Спрятать бы их с Виталиком подальше. После этого у меня хоть руки будут развязаны. Как же одному проще, господи! Была бы здесь моя прежняя группа и наше оружие, и снаряжение. Мы бы охрану этого концлагеря за пару часов втихую на ноль помножили. Вот только дальше было бы все то же самое, что будет и сейчас. Выбьем охрану, выпустим пленных, а дальше упыри всех мастей будут гонять их по этим лесам и прозрачным перелескам и убивать. И никто и ничем помочь им больше не сможет. Рядом город, а в нем полицейский батальон со средствами усиления. Полицейское управление, куча городских полицаев, войска охраны тыла, охрана штабов и другие вспомогательные части. За несколько часов к городу вся округа соберется с полевыми егерями во главе и частями охранной дивизии, рассредоточенной по всем районам. Но лучше так, чем они умрут от голода, болезней и издевательств. Или их расстреляют в 8 километрах от этого лагеря, где уже лежит треть жителей города и тысячи таких же, как и они, пленных.